Наследство. «Напрямик через лес до моего дома 1,5 мили», — сказал он. «По дороге идти много дольше». Мы прошли оленей парк и приближались к опушке леса, когда сквозь шум дождя до нас донеслись голоса. На аллее женщина увещевала детей. «И я же тебе говорила, Том, в такую погоду они не будут работать». Пара детишек разочарованно остановилась при виде неподвижных кранов и прочей бездействующей техники. Они были в одинаковых зюйдвестках и макинтошах, так что было трудно разобрать, кто тут мальчик, а кто девочка. Отставшая была женщина теперь нагнала их, и макинтоши собрались в тесный кружок, что-то обсуждая. Аврелиус с умилением и завистью наблюдал за этой семейной сценкой. «Я встречала их раньше», — сказала я. «Вы их знаете?» «Это мать с детьми. Живут на улице в доме с качелями. Карен занимается оленями». «Здесь разрешена охота?» «Нет, она просто за ними присматривает». Он снова взглянул на семью, а затем тряхнул головой, как будто избавляясь от наваждения. «Миссис Лав была ко мне очень добра», — сказал он. — И я ее любил. Но это другое дело. Со взмахом руки он отвернулся и пошел в лес, бросив через плечо. — Идем, нам пора домой. Семейство в макинтошах, видимо, пришло к аналогичному решению. Развернувшись, они зашагали в сторону деревни. Мы с Аврелиусом шли через лес в ненапряженном, дружеском молчании. За отсутствием на деревьях листвы в лесу было довольно светло. Почерневшие от дождя голые ветви резко выделялись на фоне бледного водянистого неба. Время от времени, отодвигая рукой преграждавшую путь ветку, Аврелиус стряхивал на нас порцию капель в дополнение к той влаге, что моросила с небес. Мы перешагнули через упавшее дерево, в дупле которого, заполненном темной дождевой водой, плавали куски гнилой коры. И, наконец, «Мой дом», — объявил Аврелиус. Впереди показалось небольшое каменное строение. Обычный сельский дом, простой и добротный. Он был лишен каких-либо архитектурных изысков, но притом радовал взор соразмерностью пропорций и строгой чистотой линий. Аврелиус повел меня вокруг дома. Сколько тому было лет? 100 или, может, 200? Я затруднялась определить. Это был один из тех домов, для которых мало что значит лишняя сотня лет. Правда, позади него обнаруживалась недавняя пристройка, размерами почти не уступавшая старому дому и целиком отведенная под кухню. «Вот мое святилище», — сказал Аврелиус, открывая передо мной кухонную дверь. Массивная электропечь из нержавеющей стали, белые стены, два больших холодильника. Это была настоящая кухня для настоящего повара. Хозяин усадил меня за столик по соседству с небольшим книжным шкафом, который был набит кулинарными книгами и справочниками на разных языках — английском, французском, итальянском. Одна из книг лежала на столе. Это был солидный гроссбух со сглаженными от частого употребления углами страниц. Его обложка была обернута коричневой бумагой, которая стала полупрозрачной за многие годы соприкосновения с жирными пальцами. На лицевой стороне красовалась надпись «Рецепты», сделанная неуклюжим ученическим почерком. Спустя несколько лет автор уже другими чернилами исправил вторую букву на «Е». «Можно взглянуть?» — спросила я. «Конечно». Я раскрыла и начала перелистывать книгу. Бисквитные пирожные, рулеты с финиками и грецкими орехами, сдобные булочки, имбирный кекс, ватрушки, домашние торты, сладкие пироги. С каждой последующей страницей правописание и почерк автора понемногу выправлялись. Аврелиус повернул регулятор на передней панели плиты и начал готовить ингредиенты для выпечки. Движения его были быстрыми и точными. После того, как все было разложено в правильном порядке, он уже не глядя протягивал руку за ножом или ситом. У себя на кухне он напоминал шофера за рулем автомобиля, чья рука заученными до автоматизма движениями переключает скорости, в то время как глаза неотрывно следят за дорогой. Также независимо действовали и руки Аврелиуса, каждая четко зная свою задачу, тогда как его взгляд был сосредоточен на миске, в которой смешивались ингредиенты. Он просеивал муку, нарезал кубиками сливочное масло, выжимал сок из апельсина, и все это у него получалось легко и естественно. «Видишь тот чулан?» — спросил он. «Слева от тебя. Открой его!» Я открыла дверку, думая, что ему понадобилось что-то из кухонной утвари. «Там висит сумка». Это был скорее вещевой мешок незнакомого мне фасона. Стенки не были сшиты, как у обычных сумок, а просто стягивались вверху, образуя складки, и скреплялись пряжкой. Длинный кожаный ремень позволял носить сумку через плечо. Кожа ремня высохла и растрескалась, пряжка заржавела, а холщовые борта сумки, когда-то, вероятно, цвета хаки, со временем обрели нейтральный, серовато-пыльный цвет ветхости. «Что это?» — спросила я. Он на секунду поднял взгляд от миски. «Это сумка, в которой меня нашли!» И вернулся к своему занятию. «Сумка, в которой его нашли?» Я посмотрела на нее, потом на Аврелиуса. Даже сейчас, согнувшись над кухонным столом, он был выше 6 футов. Я вспомнила, как при нашей первой встрече приняла его за какого-то великана из старой сказки. Ныне эта сумка с ремнем была ему маловата даже в качестве поясного кошелька, а 60 лет назад он умещался в ней целиком. Мысль об этом вызвала у меня легкое головокружение. Я опустилась обратно на стул и подумала о человеке, который когда-то давно поместил на эту холстину младенца, сложил борта, затянул пряжку, перекинул ремень через плечо и темной дождливой ночью направился к дому миссис Лав. Я провела пальцами по тем местам, которых она касалась. Холст, пряжка, ремень. Таким путем я надеялась ее почувствовать, найти подсказку, знак или код, невидимый, но доступный восприятию на ощупь. Безрезультатно. «Дурацкая штуковина, верно?» — сказал Аврелиус. Я услышала, как он задвинул в печь противень, прикрыл дверцу и, подойдя, стал за моим плечом. «Открой ее сама, у меня руки в муке». Я расстегнула пряжку, и борта сумки распались в разные стороны, образовав на полу подобие круглого коврика. В самом центре лежал комок из бумаги и тряпок. «Мое наследство», — объявил Аврелиус. С виду это был обычный хлам, которому место в мусорном баке. Но Аврелиус вперил в него горящий взгляд, каким может смотреть маленький мальчик на драгоценный клад. «В этих вещах моя история», — сказал он. «Эти вещи говорят мне, кто я есть. Надо уметь их понять. Всю жизнь я пытался решить эту загадку. Я думал, я искал правильный подход, ниточку, за которую надо потянуть, чтобы все стало на свои места. Взять хотя бы это». Он указал на скомканную льняную тряпку, в прошлом белую, а ныне грязно-желтую. Я извлекла ее из кучи и расправила. Это была детская рубашонка с вышитым узором из белых цветов и звезд и 4 перламутровыми пуговицами. Широкая, испачканная мукой ладонь Аврелиуса зависла над ней, не решаясь прикоснуться. Ее рукав сейчас годился ему разве что на палец. «Вот в это я был одет», — сообщил Аврелиус. «Она очень старая». «Еще бы! Мы с ней одного возраста». «Она даже старше вас». «Ты так думаешь?» «Взгляните на эту штопку. И вот здесь ее чинили много раз. А эта пуговица не подходит к остальным трем. Рубашку до вас носили другие дети». Он переводил взгляд с одежды на меня и обратно, жадно впитывая новую информацию. «А что ты скажешь об этом?» Он указал на мятую бумажку. То была страница печатного текста, вырванная из книги. Я взяла ее и прочла вслух, сначала не догадываясь о его намерениях. Но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила. Аврелиус подхватил фразу, не заглядывая в листок, а цитируя по памяти. «Однако недостаточно быстро. Толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову». Разумеется, я тотчас узнала этот текст. Как могло быть иначе, если я с детских лет читала его бесчетное количество раз? «Джейн Эйр», — сказала я. «Быстро же ты угадала. Так и есть. Я справлялся у библиотекаря. Написала Шарлотта... фамилию не помню, но зато я помню, что у нее была куча сестер». «А вы читали этот роман?» «Читал, но до конца не добрался. Там о маленькой девочке. Она потеряла родителей и живет у своей тети. Я сперва было подумал, что тут есть какой-то намек, но ее тетя оказалась мерзкой женщиной, совсем не похожей на миссис Лав. Это один из ее кузенов швырнул в девочку книгой. Там, на странице. А потом она идет в школу, жуткая школа, и кормят очень плохо. Но зато у нее появляется подруга». Он улыбнулся, припоминая сюжет. «Но потом эта подруга умирает». Лицо его потемнело. «Ну а дальше?» «Дальше я читать не стал. Я не увидел там никакой связи с моей историей». Он пожал плечами. «А ты прочла ее до конца? Что потом случилось с этой девочкой? Может, связь все-таки есть?» «Она устраивается гувернанткой в одно имение и влюбляется в своего нанимателя. Но у того есть жена, сумасшедшая, которую он прячет от людей. Потом Джейн уезжает, а жена поджигает дом. Когда она возвращается, жена уже мертва, а мистер Рочестер ослеп. И тогда Джейн выходит за него замуж». «А-а-а!» Он наморщил лоб, пытаясь разобраться в этой загадке, но скоро сдался. «Нет, по-моему, все это бессмысленно. Разве только начало? Дитя без матери. Но потом... Хоть бы кто мне разъяснил, что все это значит. Может, хоть кто-нибудь сказать мне правду?» Он снова взглянул на измятую страницу. «Может быть, дело не во всей книге, а только в самой странице. Может, тут есть какой-то тайный смысл? Взгляни сюда». Он открыл свой рецептурный гроссбух в самом его конце. Внутренняя сторона обложки была сплошь покрыта столбиками корявых букв и цифр. «Я подумал, а вдруг это тайный код?» — пояснил он. «И я попробовал его расшифровать. Я выбирал первые буквы каждого слова, первые буквы каждой строки, потом брал вторые буквы. Потом я пробовал заменять одни буквы другими». Говоря так, он тыкал пальцем в разные столбики. Глаза его засверкали, как будто он все еще надеялся разглядеть в них то, что ускользало от его внимания раньше. Я понимала, что его затея безнадежна. «А как насчет этого?» Я взяла следующую вещь и невольно вздрогнула от отвращения. Некогда это было птичье перо, от которого теперь остался только высохший, надломленный в нескольких местах стержень и часть щетинок, слипшаяся в грязно-коричневые шипы. Аврелиус пожал плечами и покачал головой, изображая полное отсутствие идей. И я с облегчением выпустила перо из пальцев. Оставался еще один предмет. «Это...» — начал Аврелиус и замолчал.